растрогалась окончательно. «Хочу к тебе», — отправила она сообщение. И не прошло секунды, как две синие галочки под ним символизировали о том, что оно прочитано. «Можно устроить», — ответил Ваня. Ответил и продолжил печатать. «Но лучше я к тебе», — прилетело второе сообщение, а следом и третье. «Так где ты сейчас?» — так и не ответила, и грустный смайл. Как ни старалась, Ромашка не смогла удержать ту глупую улыбку, которая появляется на устах свежевлюбленных людей. Забравшись на диван с ногами, девушка начала на скорость писать адрес караоке-клуба. «Не жалея ног», — скандировал Скуф. «Кажется, с этим должна быть связана какая-то интересная история», — подумала про себя Чертанова и продолжила петь. А краем глаза наблюдала за тем, как Ромашкина продолжает светиться на манер медного самовара и на скорость с кем-то переписываться. Хотя ну как с кем-то, насчет того, что по ту сторону чатика находится певец-сантехник Иван Хельсин, у Дольче не было никаких сомнений. «Чертанова, не отвлекайся». Но вот Ромашка вдруг выключила телефон, очень посерьезнела и начала оглядываться по сторонам. Затем встала, потянулась в псевдозевоте и что-то крикнула остальным девкам, что именно Дольче не могла разобрать из-за собственного жипения. Девки что-то ей ответили, и вот Юля Ромашкина двинулась на выход. «Василий Иванович», прикрыв ладошкой микрофон, Дольче попыталась упросить Скуфа прекратить номер. «Можно я все?» «Не можно, кадет Дольче». «Но, Василий Иванович, допивай», поднажал Скуф и окинул взглядом пустой зал. «Смотри, как всем нравится». «Хорошо, Василий Иванович», смирилась девушка. Еще несколько минут славы, и вот Катя Чертанова на каблуках подцокала на улицу, вслед за подругой. «Юль», выбежав на парковку, крикнула Дольче и тут же поежилась. Пускай формально на дворе пока еще стояло лето, но в 2 часа ночи на улице уже становилось прохладно. Настолько, что изо рта девушки вырвалось облачко пара. «Юля», а в ответ тишина. Пустая парковка, звезды над головой и шум несущихся по трассе большегрузов. «Юль», Дольче сделала несколько шагов вперед и тут вдруг увидела, что там, впереди, на асфальте что-то поблескивает. «Кажется, это телефон, твою-то мать», выдохнула Чертанова, подняв с асфальта черный прямоугольник с разбитым вдребезги экраном. Глава 18. Ромашкина тараторила. Хельсин пропускал чуть более половины этого милого щебетания мимо ушей, слушал настолько, чтобы в правильных местах кивать и улыбаться. Хельсин думал. Хельсин впервые в жизни мучился от неопределенности. «Да пойдем уже внутрь», от предосенней влажности и прохлады Ромашка поежилась. «Там девчонки все, познакомлю тебя с нашим». «Слушай, Юль», перебил Хельсин, «а как давно вы с подружками знакомы?» «ХММ», Ромашка чуть призадумалась. «Ну-у, сформировали нашу группу где-то год назад, но прямо вот плотно мы начали заниматься вместе где-то в феврале. А что? А то, что злодейский оборотень слишком уж затянулся смертоубийством подруг». Вот о чем задумался Хельсин. Или не затянул, или была у него на то причина. «А вас изначально было 6? «Ну да». Не совсем понятно, почему Ромашка до сих пор не нанесла удар. У нее ведь сейчас карт-бланш на убийство. Вдали от города и вездесущих камер, наедине с подругами в большом доме. Все, как в песне, ага. С зарей запели петухи, и хвойный лес зашелестел, а в поле у реки лежало 5 кровавых тел. Ваня Хельсин чуть головой не замотал, отгоняя видение. Цель оборотня – нести смерть и разрушение. Осторожность при этом важна, но чтобы выстраивать какую-то непонятную многоходовку, зачем? Да и потом, как может монстр состоять на службе у государства, тем более в специальной какой-то группе, о которой девчонки на днях так секретничали, что сразу становилось понятно. Это же насколько виртуозно нужно уметь врать, чтобы утаить о себе такое, какие-то прям нестыковки кругом. Логика явно пошла в обход, а раз есть сомнения, на этот счет у Константина Оскаровича есть любимая поговорка. Лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем вглядываться в темноту и спрашивать. «Кто там?» «Я замерзла», сказала Ромашкина. «Пойдем уже внутрь», и развернулась в направлении караоке-клуба. «Пора действовать». Иван Хельсин достал из кармана плаща шприц, вогнал его Ромашке прямо в шею и впрыснул содержимое. «Тише, тише, тише», – прошептал он, подхватив обмякшую девушку, и потащил ее в сторону машины. «Да как так-то? Ох, как же у меня полыхало. Вроде бы все стало более-менее нормально. Вроде бы притерлись уже сальтушками, и роли выяснили, и личные границы прочертили, и даже кое-какое совместное прошлое прожили. Вон даже трещину с жабами и гадюками закрыть умудрились. а тут на тебе. Ну разве я тиранил барышень? Ну разве я требовал от них что-то сверхнеобходимого? Да нет же, блин. Живите, качайтесь, радуйтесь. Хочешь баню? Вот баня. Хочешь в лес за грибами? Иди в лес за грибами. Хочешь с Кузьмичом кротов лопатой бить? Бей. Хочешь в речку донку покидать? Так только попроси, не вопрос, мне не жалко. Развлечений море. Чего еще надо-то? Чтобы не испортить нашу назревающую идиллию, альтушкам нужно было не делать ничего. А они что, взяли и потеряли бойца, отвечать за которого я поклялся перед величеством? И ладно бы героически как-то, в бою, или в ходе каких-нибудь интриг и перипетий, по злому умыслу подлой вражины. Так нет же, отпустили в романтическое бегство с первым попавшимся мужиком. Как будто у меня тут институт благородных девиц, а не элитное боевое подразделение. Рассказывайте подробней. Мы пошли пить чай, а дома вы не могли чай попить. У меня вновь полыхнуло. У вас чая нет чайника, может, вы его заваривать не умеете, или у незнакомых сантехников чай какой-то особенно вкусный. Ладно, пусть гнев мой был буквально соткан из праведности, делу он сейчас не поможет. Так, я сделал терапевтический вдох-выдох. Рассказывайте все о своем сантехнике. Все, что знаете и помните. Итого, молодой, но седой хрен с усами и бородой. Под бородой шрам. Гоняет во всем черном и с чехлом от гитары. Примет полно, не хватает разве что мигающей стрелочки с надписью. Посмотрите на меня. Зовут Иваном. Ну, наверное. Приехал в удаленку недавно. По профессии, сантехник. По призванию, музыкант. И тоже, наверное, потому как конкретики в этом деле нет и не предвидится. Я еще запомнила, что он детдомовский, как и я, сказала Шестакова. Когда играли, в разговоре всплыло случайно. Допустим, кивнул я. Как это относится к делу, непонятно, но засечку на всякий случай поставил. Больше никакой полезной информации в разговоре не всплыло. Ни родной город, нигде учился, работал. Пусто. А во что играли? В угадайку. Ну и как, выиграли? Угу. Короче, ладно, возможно, я развожу лишнюю панику. И, возможно, Ромашка со своим сантехником прямо сейчас в удаленке любуется на звезды. Из каких-то лихих предпосылок у нас сейчас только разбитый телефон, который Ромаха могла обронить случайно. Но если нет, если герой-любовник решил выкрасть ее и увезти в неведомые дали, а эта дура согласилась променять карьеру егеря на рай в шалаше, пускай шалаш будет с исправной сантехникой, но все равно, то это залет. Ну и злой умысел нельзя совсем исключать, потому как мало ли уродов живет на свете. Ах, да, то ли вишенка на торте, а то ли начало какого-то анекдота. Пропал поисковик. Из пятерых не поисковиков и одного поисковика группа Альта умудрилась потерять именно Ромашку. Так что я быстренько заскочил в караоке, расплатился по счету, а после запрыгнул на мотоцикл. Предварительно отдал телефон шаманке и попросил починить. Было бы весьма кстати посмотреть их переписку, может, всплывут интересные подробности. Я же, блин, техномаг, а не гаджетомаг, пробубнила Шестакова, колдуя над разбитым телефоном на заднем сиденье барбухайки. Если б я умела сращивать дисплей, Шама попыталась представить, что было бы в таком случае, и представилась ей небольшая коморка под лестницей в уездном ТЦ с надписью «Ремонт», желтый уютный свет, протертое кресло, друг шаурмянщик из соседнего ларька и линза такая, которую между щекой и бровью нужно зажимать, паяльник, баночка с оловом и куча разных приспособ, чтобы у клиентов не возникало вопросов, очередь на 2 месяца вперед и тугие пачки налички под матрасом. А еще ей представилось, как представители концернов промышленной электроники на сходке голосуют за и скидываются на киллера по ее душу, потому как продажи плазмы телефонов подозрительно уменьшились, а в народе про нее пошла молва. Ужас какой, Шама аж головой покачала своим мыслям. И тут, телефон в руках затрещал, будто тонкий наст под подошвой, и сеточка трещин начала зарастать. Со стороны это было похоже на видео, воспроизведенное задом наперед. МММММ, от неожиданности вскинула бровь Шама, однако касту держала и не сбилась. Буквально несколько секунд, экран сросся, зажегся, а на месте трещин остались шрамы, месиво избитых или непослушных пикселей, как будто след от сварки. Но вот и они потихоньку начали приходить в себя, зажигаться и работать так, как надо. О, заглянула смерть через плечо шаманки. Получилось. Получилось, хмуро кивнула Шестакова. Только никому не говорите. Ладно, почему? Потому что коморка, и друг шаурмянщик, и киллер. Шама тряхнула головой, прогоняя мрачные мысли. Так, к кто знает ее пароль. Так-то Шама умела общаться с техникой без паролей, но с ним все же сподручнее. «Попробуй раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре», — промурлыкала Шестакова себе под нос, прожимая кнопки. «Удивительно, но подходит. Так, вот ее переписка. Дай сюда». Дольче извернулась с переднего сиденья и отобрала телефон. «Ага, ага, ага, выходи. Слушайте, девки, тут никакой полезной информации. Вообще никакой. А аккаунт, с которого он переписывался?» «А аккаунт уже не аккаунт», — ответила Дольче. «Удален. И привидение мультяшное вместо аватарки нарисовано. Хреново. Как бы все эти уродские ушные гарнитуры не оскорбляли мое чувство прекрасного, отрицать их полезности я не мог. Геннадий Яковлевич, извини, что так поздно». Прямо на полном ходу я набрал председателю удаленки. «Слушай, у меня тут неприятность небольшая образовалась. Чего ору так еду? Вот и ору. Ты скажи лучше, у тебя есть номерок хозяйки дома номер 7 по Липовой есть? Ну так кидай мне его». «Ага, да ничего пока не случилось, потом расскажу. Теща, привет. На то Яковлевич и председатель, чтобы обо всех все знать. А еще он в курсе, что зазря я беспокоить не буду. Так что уже через минуту мне прилетел нужный номер. Галина Петровна». «Да-да», — ответил мне старушечий голосок с нотками эдакой надменной аристократистости. «Галина Петровна, извиняюсь за столь поздний звонок. Это ваш сосед по СНТ, Скуфидонский, Василий Иванович». «Ах да, поняла. Здравствуйте, Василий», — тут же сориентировалась бабка. «Что-то случилось, Галина Петровна? Мне бы номерок вашего жителя узнать. Что такое? Он что, шумит? Мы вроде бы 10 раз проговаривали, чтобы не шумел. Давайте я сама ему позвоню и...» «Да нет же, Галина Петровна, не в том дело. Так, несмотря на ветер в свободном ухе, я прямо услышал, как скрипнула кровать и щелкнул переключатель лампы. Что у вас там случилось? Что с моим участком? Дом цел? Не жалейте меня, Василий Иванович, я приму любую правду. Правда в том, Галина Петровна, что арендатор ваш, та еще сволочь. Придумывать что-то безобидное не было времени, но и правду тоже не расскажешь. В имперском розыске находится. Друзья из министерства позвонили, попросили задержать. Батюшки, не то слово. А с виду такой приятный молодой человек был. С виду они все такие. Поддакнул я. Галина Петровна, а вы у него какие-то документы запрашивали, может? Паспортишку сфотографировали на всякий случай. Так нет же, бабулька, кажется, уже надумала себе статью за халатность. Я же, он же, просто он всего лишь на 3 дня арендовал, вот я и подумала, что, как на 3 дня, от новых вводных у меня что-то такое неприятное внутри заворочилось. Стало быть, не жил Иван сантехник в удаленке и даже не собирался. А на кой же он тогда сюда приперся, девок воровать? Вот так, подтвердила Галина Петровна. Приехал налегке, с гитарой и небольшим рюкзачком. Сказал, что по делам и что, возможно, раньше срока съедет. Ну я и пустила. А заплатил как, уточнил я. Наличными, наличными, Василий, наличными. Еще один черный камушек на чашу моей тревожности. Сразу всю сумму отдал, без торгов, безо всяких. Ну я и подумала, что мужчина достойный, состоятельный. Ага, кивнул я, заворачивая с трассы на дорогу в удаленку. Тогда мне нужен телефонный номер, по которому вы с ним связь держали. А вот это я могу. Минуточку, Василий, только очки найду. Бабушка чем-то зашуршала. Диктую. Ох, ну ладно. Я, конечно, надеялся, что номер мне перешлют в сообщении, но и так сойдет. Остановившись на обочине и пропустив барбухайку чуть вперед, я записал нужные цифры, поблагодарил Галину Петровну, сбросил вызов и тут же набрал сантехника Ивана. «Пу-пи-пу», — раздалось в трубке. «Набранный вами номер не существует. Так, абонент вне зоны доступа, это одно, а вот это уже совсем другое. Тут меня уже никто в паникерстве не обвинит, и дело реально плохо. Что мы имеем и того? Приехал на соседнюю улицу какой-то мутный хрен, который постарался не оставить следов, спер у меня кадета Ромашкину и таки действительно не оставил следов. Вот ведь говно какое», — задумчиво проговорил я, глядя на горящие стоп-сигналы барбухайки. До удаленки оставалось несколько минут пути. Я завел мотоцикл и дал по газам, хотя уже знал, что дома у Галины Петровны мы уже никого не застанем. Еще перед тем, как войти на участок, девки показали мне переписку Ромашкиной с этим ихним сантехником. И ничего в ней нет, кроме патоки слов, тонны смайликов и адреса караоке-клуба, в который Юлия Юрьевна лично пригласила этого ублюдка. Ну а дома, а хо-хо. Найти бы такой клининг, который будет убираться так же, как сантехник Ваня после себя. Ничего, паскуда такая, не оставил. Ни вещей, ни следов, ни зацепок, ни седого волоска в сливных отверстиях, ни отпечатков пальцев. Внутри все аж блестит чистотой, и до сих пор запах химии в воздухе витает. Даже мусорный мешок уволок. «Ищите, девки, ищите!» — крикнул я, выйдя из дома на крыльцо. «Что не знаю, но ищите. Во дворе ищите. И на улице за оградой тоже гляньте. Любая зацепка подойдет». Судя по тревожным лицам мальтушек, до них наконец-то начала доходить вся серьезность ситуации. «Да, да, да». Ромашка не в мужское общежитие ночью залезла, чтобы либидо почесать. Ее, блин, похитили. Неизвестно кто и неизвестно зачем. «Василий Иванович!» — вдруг крикнула смерть из-за забора. «Василий Иванович, сюда, скорее!» В три прыжка я выскочил с участка. «Там», — указала Рита, а указала она на помойку. Дело в том, что Липовая улица была крайней. По ту сторону раскатанной дороги стоял высокий забор из НТ, а за ним сразу же лес. Ну и помойные контейнеры ожидаемо вынесли сюда, поближе к выезду. «Василий Иванович, вы слышите?» «Слышу». И впрямь, из помойки доносилось какое-то шебуршание. Без нужды ходить вокруг да около, я сконцентрировался и тряхнул один из контейнеров несильной волной сырой маги. «Уэ-э-э-э!» Над черными мешками показалась недовольная бурая рожа. Банановая шкурка свернулась промеж ушей Миши неэдакой желтой тюбетейкой. «Ты чего здесь?» — ругнулся я на медведя. Тот в ответ чуть показался и продемонстрировал торт. Прямо вот в упаковке, ни разу не кусаный. То ли срок годности прошел, а то ли жители удаленки слишком хорошо живут. «Миша, твою мать, тебе же нельзя мучное!» «Уэ-э-э!» — загрустил медведь. «Мне что, хозяину все рассказать?» «Уэ-э-э! Ну ахер ли ты тогда?» «Уэ-э-э!» Медведь нехотя отбросил торт в контейнер, мол, не очень-то мне и хотелось, и начал выкарабкиваться на дорогу. А я задумался. Вроде как свидетелей происшествия нет, но это для обычных людей, а для друида мир выглядит совсем по-другому. Он следы на чем угодно разглядеть сможет. Вон как чего ловко нашел девок, когда их чуть пауки не сожрали. Так, может, и в этот раз поможет. В конце концов, мы же друзья, а друзья друг другу помогают. «Миша!» — крикнул я. «Уэ-э-э! Позови-ка ко мне Леху!» Глава 19. «Чего? Мне очень приятно с вами познакомиться, Алексей Михайлович!» — прокричала Стеклова. «Много о вас слышала». «А!» — кивнул Леха. «Мне тоже про вас рассказывали, и в который раз обвел взглядом наше собрание. Друид не был диким. Друид не был каким-то уж слишком чудаковатым или повернутым, то есть на подходе к удаленке он не начал разбивать фонари за то, что те обжигали мотыльков. Не удивлялся Леха ни электричеству, ни двигателю внутреннего сгорания, ни даже розовым волосам шаманки. В конце концов, он учился в тех же школах, жил в тех же городах, читал те же книжки и воевал на той же войне, что и я. Другой момент – что длительное одиночество все-таки наложило на него свой отпечаток, и взаимодействие с социумом шло пусть и несложно, но с эдакой пробуксовкой. «А я думал, что вы помладше», — сказал Чива и между делом погладил сову, которая сидела у него на плече и по-кошачьему подставила шею под палец. «Скуф», — сказал сыкухи сопливые, — «а вы тут все такие уже». «Значит так, Лех», — я хлопнул в ладоши и поспешил увести разговор подальше от того, что... кому и когда я сказал, нужна твоя помощь. «Ага, у нас пропала кадет Ромашка». «Не цветок», — вслух сказал Леха с понтом дела, что сразу понял ситуацию, и никаких забавных недоразумений на этой почве у нас не состоится. «Человек». «Именно так, Лех, пропал человек, с зацепками и уликами у нас по нулям. Вот я и подумал, что ты можешь узнать у местной флоры фауны, что тут произошло». «Чего? С домом и садом поговорить надо». «А», — задумался Леха. Затем рявкнул что-то нечленораздельное в сторону Миши, и медведь завалился рядом с ним на пузо. Чего все в той же задумчивости присел на него, как на табурет, закинул ногу на ногу и пристально посмотрел на меня. «Скуф, слушаю. Сколько у меня времени?» Леха мотнул плечом, и сипуха сорвалась куда-то в ночь. «Хороший, кстати, вопрос, и ответа на него у меня нет. Однако, если представить на минуточку, что зловещий сантехник Иван никто иной, как маньяк и заинтересован в разделке Ромашки на запчасти, то мы уже опоздали. Увы и ах, мы опоздали еще там, на парковке возле караоке-клуба. Однако если кадет Ромашкина еще жива, время поджимает», — на всякий случай ответил я. «Ну так что, поможешь?» «Помогу, конечно», — кивнул Леха. «Другой момент, что чем тупее адресат вопроса, тем дольше времени требуется на то, чтобы вытащить из него ответ. Чего окинул участок взглядом. Жила бы тут кошка или собака, оно бы попроще было. А так боюсь, что только к утру управлюсь. Работы много, объем большой, а я один. Такие вещи вообще-то командой делаются. Сама мысль, что эти вещи делаются, а не являются моей личной выдумкой, уже обнадеживает. А что касательно команды? Погоди, погоди. А если тебе помощь, как помощь? Так у нас в отряде девочка есть обученная, Стеклова. Танюха тут же материализовалась рядом со мной. Ты ей основы подскажи, а дальше она подхватит. ХММ, я ведь как раз собирался их познакомить, а тут такая ситуация. Совместим полезное с полезным. И кстати, прокачка кадета Стекловой в стрессовых условиях будет гораздо эффективней, нежели тепличное чаепитие со старшим товарищем Чива. Так что план такой: спасти Ромаху, а между делом посвятить Стекловату в тайны профессии, поднатаскать во всяких друидских ритуалах и заиметь под рукой собственного специалиста, который будет общаться с природой. Это же вышка, по сути, потому как градация у их дара странная, и со стороны будто бы даже не градация, а совсем наоборот. Сперва все самое мощное и боевое, а потом уже бытовые тонкости. То есть сперва друид подчиняет себе природу силой, потом потихонечку научается с ней договариваться и в конце концов растворяется в ней. Живет душа в душу, как за здрасте базарит с ясенем и у бурундучков роды принимает. Так вот, если получится, будет очень-очень хорошо. Татьяна Витальевна Стеклова, позывной Стекловата, представил я девушку Лехе и приступил к рекомендациям. Друид бронзового уровня, полевой командир группы Альта, изобретательно, трудолюбиво, исполнительно. Ага, Чива перевел взгляд с меня на Стеклову. Ну если ты готов поручиться за девочку, и если девочка действительно согласна стать моей ассистенткой. Мы с Танюхой быстро переглянулись. Честно говоря, столько у нее сейчас на лице всякого было написано, что так сразу не разберешь. Вроде бы и восторг, все-таки Леха личность историческая и в профильных учебниках примелькался. Вроде бы сомнения, а вдруг не потянет, опозорится, да не в чем-нибудь, а прямо по основной специальности. Но сильнее всего было беспокойство за подругу, которая все прочие чувства назад задвинула. Не без помощи моих выразительных подвижных бровей, я задал Стекловой мимический вопрос, мол, ты как? Стеклова в ответ кивнула. Если девочка действительно готова стать преемником моей вековой мудрости. Лех, тебе всего 45. Чего? Ничего. Так вот, продолжил Леха, если она действительно понимает, на что подписывается, то я согласен. Стеклова пока что просто молчала. Ну и да, внезапно спохватился друид. Мне бы заиметь какое-то доказательство того, что девочка способная, а то ну сам понимаешь, ритуал начнем, а потом все наперекосяк пойдет. Что ж, думаю, с этим проблем не возникнет. Все-таки Стеклова при мне и охрану на вышке плющом придушила, и пальму вырастила, и охранные сорняки победила. Так что сейчас как накастует чего-нибудь мудреное, такое чтобы прямо ух. Однако, я сейчас, сказала Танюха и бегом метнулась прочь с участка Галины Петровны. Куда она? Уточнил я у других девок, но те в ответ лишь пожали плечами. За 5 минут ожидания, мы успели пронаблюдать за тем, как Лехина сипуха вернулась с ночной охоты и притащила в лапах хорошего такого, упитанного мыша. Есть не стала, видно, побрезговала. И видно, что просто перед хозяином повыделываться решила. Умничка моя, в порыве нежности, чего аж потерся носом о клюв совы. И тут, я здесь, прокричала где-то за забором запыханная Стеклова. Прокричала, с плеча открыла калитку, мы ее сегодня точно добьем. И ворвалась на участок с цветочной каткой наперевес. А в катке, ао, протянул Леха и вскочил с медведя. Это же, да-да-да, разулыбалась Стеклова. Звездный кактус, какая прелесть. Друид не удержался и погладил вонючую колючую хренотвину. Какая же прелесть. Так, признал тебя, значит, ну что ж, Татьяна, подсказала кадет Стеклова. Татьяна, кивнул Леха. Кажется, Татьяна, ты и впрямь готова преисполниться. Полчаса. Именно столько понадобилось Лехе, чтобы провести первый ритуал. Это у нас все по-простому. Бумажку какую-нибудь подмахнул или руку пожал, ну или на крайний случай бахнулся на колено и поцеловал флаг. А вот у них все куда сложнее, как оказалось. Чтобы объединить силы, двум друидам нужно было зафиксировать единство перед природой. Так сказал Леха. Хотя мне думается, что на самом деле речь шла о переливах друг в друга энергии, типа прививки для создания антител, чтобы случайно друг друга не угандошить, создание общего магического поля или чего-то в этом духе. Однако, как бы там ни было, выглядела церемония помпезно. Леха со Стекловой стояли прямо по центру лужайки Галины Петровны и держались за руки. Не как дружочки-пирожочки на прогулке, а сурово так, за предплечье. При этом оба друида закрыли глаза и были предельно сосредоточены. Ну а в остальном я как будто в какой-то добрый мультик попал. Все окрестные цветы, несмотря на поздний час, распустились и повернулись в сторону друидов, будто подсолнухи на светило. Дабы зафиксировать событие, из леса повылезала вся местная живность. Зайцы, белки, ежи, мыши и суслики в составе всей своей популяции явились в удаленку. Пришло семейство кабанов. Пришли лисы. Пришел одинокий волчара, жирный по сезону, он добрался кое-как. Беднягу от обжорства аж одышка мучила. За забором виднелись три пары лосиных рогов. Сам забор стал местом паломничества сонных птиц и летучих мышек. Жучки, паучки и те, кто поменьше, пустили вокруг Лехи и Стекловой настоящий хоровод. Ну и Миша тоже был тут как тут. Не могу, браться, судить за медвежью мимику, но кажется, у него на лице была гримаса ревности. Готово, Леха резко открыл глаза и отпустил руки Танюхи. Теперь мы с тобой напарники. Неполноправные, само собой, но этого должно хватить. Спасибо, Алексей Михайлович. Чего? Спасибо, говорю. А, кивнул Леха. Да ни за что пока. Ну что, пойдем в дом. А вот и второй ритуал начался. Прежде чем допросить сад, Леха разумно предложил поспрашать обитателей дома, что интересного видели они. Под обитателями дома имелись в виду пауки по углам, жучки-древоточцы, мухи, комнатные растения и даже плесень. И снова тишина, закрытые глаза и концентрация на магии. Вот только теперь друиды сидели за столом, перед ними лежали письменные принадлежности и дымились две кружки с чаем. С тем самым, наверное, на который повелись мои элитные и гениальные профурсетки. На лице Лехи была безмятежность, и он периодически прикладывался к кружке. А вот Стеклова сейчас олицетворяла саму собранность. «Слышишь?» — в какой-то момент спросил у нее Леха. «Слышу», — кивнула Стеклова и начала шарить руками по столу в поисках ручки с блокнотом. «Ай-ай, черт, как неразборчиво!» «Я тоже не понимаю», — согласился Леха. «КХМ-КХМ», — вежливо прокашлялся я. «Что-то интересное». Он говорил по телефону, объяснил чего. Больше ничего интересного здесь не происходило уже давно. А Танюха тем временем начала записывать в блокноте какую-то неразборчивую хрень, попутно повторяя ее вслух. «Я не смог, удачный случай, молодая девушка, мирного невозможно». Стеклова остановилась, закусила ручку и объяснила. «Слушает ответ, а потом снова принялась писать. Смогу. Нет, нет, Константин Оскарович, я всегда о нем помню. Ну что ж, не бинго, конечно, но один ряд выигрышного билетика сошелся. Наш подозреваемый общался с неким Константином Оскаровичем. Жаль, нет фамилии, но Константин Оскарович все-таки, это не Петр Петрович и даже не Иван Иванович. Не знаю, сколько их таких по империи живет, но явно что немного. Отчество очень редкое. Во всяком случае, я впервые слышу. Так что где-то по базам должно всплыть. Вот, вот для чего империя собирает на граждан данные. Не для того, чтобы следить за нахер никому не упавшими параноиками, а для того, чтобы оперативно вычислить сволочей, которые по деревням воруют девок. Схватив телефон, я начал думать, кому бы первому набрать. Где-то в спальном районе на окраине Москвы, в ничем не примечательной однушке с ничем не примечательным ремонтом, лежала под глубоким наркозом Юлия Юрьевна Ромашкина. Рядом с кроватью стояла капельница, которая поддерживала ее дрему. Мерно тикали часы на стене. Сквозь плотные шторы пробивался луч света, в котором танцевала растревоженная пыль. Что характерно, похититель Ромашки подоткнул ей под голову подушку и накрыл ноги пледом. Короче говоря, соорудил слишком уж комфортные условия для пленного чудовища. Солнце взошло, а внутренняя борьба Ивана Хельсина продолжалась. С одной стороны, было очень страшно и непривычно не исполнить приказ Константина Оскаровича. С другой стороны, что-то тут вообще не чисто. Расхаживая по комнате взад-вперед, Хельсин вспоминал свою жизнь. С самого раннего детства, как только его потенциал стал очевиден, его натаскивали на убийство монстров. Ему рассказывали о том, что монстры — это зло и зло, и думать тут ни о чем. «Меня учили не думать», — пробормотал Хельсин, схватив и зафиксировав эту мысль. Затем практика, затем сольные заказы. По словам Константина Оскаровича, его дело было очень правильным и очень нужным, и никто кроме него не мог за него взяться. Во-первых, потому что империи было не до того. Единичные чудища по сравнению с тварями из трещин, местечковый пустячок. Так что все ресурсы короны были стянуты на то, чтобы защищать людей от более глобальной угрозы. Ну а во-вторых, проблема монстров плюс ко всему была морально-этической. Ведь они, в отличие от тех же тварей трещины, были разумны. Разумны и хитры. Так что империя, действуя официально, обязана была бы проводить суды и следствия, освещать все это дело в прессе, занимать какую-то позицию и обязательно, прямо-таки всенепременно, защищаться от нападок граждан, которые занимают другую позицию. И хорошо еще, если только от граждан. А что, если от стран? Закуситься с кем-то и раздуть дело до международного конфликта из-за какой-нибудь сраной русалки? А империи это надо? Нет, не надо. Вот для этого и существовал Иван Хельсин. Он мог решать проблему тихо и незаметно, в тени. Он был одновременно обвинителем и исполнителем. Работал во благо империи, хотя при этом ни одна ниточка не тянулась от него к короне. Так что если что-то пойдет не так, то никто за тебя не вступится. Эту мысль Хельсин уяснил предельно ясно. А вот теперь он всерьез задумался, а знает ли вообще империя о его существовании, действительно ли он засекреченный агент с функцией камикадзе? Нет, конечно, Хельсин и раньше об этом думал, но раньше эта дума была скорее похожа на размышления курильщика, который разглядывает страшную картинку на пачке сигарет и спокойно так думает о том, где, что да, бывают такие болячки. Ну а теперь дело внезапно зашло дальше. Теперь его внутренний курильщик ждет анализы, и страшная картинка уже не кажется чем-то абстрактным, далеким и маловероятным. Хельсин вспоминал выполненные заказы. Да, иногда он заставал монстров прямо на месте преступления, но иногда, если так подумать, иногда они действительно никому не мешали. Вот как Ромашка, например. В сюжете из Сакрамента не было ни слова о жертвах или пострадавших. Да и это ее компания девушек, к которой она прибилась. Целый год скрывать свою природу и не впасть в соблазн. Ваня, голос Константина Оскаровича в трубке был суров, как никогда. Ну что, она у меня, односложно ответил Хельсин. Но привести пока не могу, возникли трудности. Дальше вместо того, чтобы выслушать ответ, Ваня сбросил вызов, разобрал телефон, вытащил и тут же сломал симку. Беспрецедентная наглость с его стороны, однако и случай, надо сказать, был для него беспрецедентным. Где-то в спальном районе на окраине Москвы, в ничем не примечательной однушке с ничем не примечательным ремонтом, лежала под глубоким наркозом Юлия Юрьевна Ромашкина. «Ирин, привет!» Вопрос, кому звонить, на самом деле был сугубо риторическим. «Разумеется, сестре. Как-никак, родная кровь. Или, как сейчас по-новомодному говорят, клан». Клан Скуфидонских был крайне невелик и состоял всего из двух человек, но при этом максимально сплоченным. Проще говоря, я за сеструху порву, и она за меня тоже. Дайдар наш распределился крайне полезным образом. Я при всей своей силе скорее тактик. Сложные комбинации не люблю, так как не вижу в них особой необходимости. Ирка же, стратег. В том числе поэтому на ней висят обязанности по управлению семейным имуществом, всяческими инвестициями, трастовым фондом и прочая скучная ерунда. С информацией она работать умеет и любит. Так что если нужно срочно и тихо найти человека, то это по ее профилю. Дергать Державина, Гринева и Владимира Саныча пока рано. Начнут задавать вопросы что да как, прознают про пропажу Ромашки, а там глядишь и бурную деятельность разведут. Спугнут мне Оскаровича. А он, насколько я знаю по собственному опыту, ввиду своих нехороших делишек и без того пуганный должен быть. Да, Вась, привет. Судя по голосу, сестра уже спала. Что-то случилось? Ну так, уклончиво ответил я. Человека одного пробить надо. Ты же в Москве крутишься, в министерстве бываешь. Вот я и подумал, что за человека? Не знаю, честно ответил я. Знаю только, что отчество у него приметное. Оскарович, Константин. Не слышала никогда о таком? Сестра ненадолго задумалась. «Нет», — сказала она, — «среди наших Оскаровичей нет, у нас все ребята нормальные». «Понятно, а у тебя есть доступ к базам Минобороны?» И снова задумчиво. «Прямого нет, могу попробовать, но быстро не получится». Я уж было совсем расстроился, но тут Ирина вдруг закашлялась в трубку, будто с просонья слюной подавилась, а потом заорала. «А хотя погоди, погоди, слушай, Вась, есть у меня один знакомый компьютерный гений, хакер до мозга костей». «Сейчас я его быстренько напрягу, а не спит твой хакер?» — уточнил я. «Время-то позднее». «Не-е-е-е», —